Но, как было однажды замечено, ужас их смерти бледнеет перед ужасом их жизни. Почитателей Священного Писания предупреждали: «По делам вашим воздастся вам». Они продолжали свое, и им воздалось. Приговор Романовым вынес Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, возглавляемый большевиками. Но в составе совета были не только большевики, и стояла за ним огромная масса трудового населения не только Урала, но и всей Великой России. Волей народных масс, поднявшихся на революционную борьбу за освобождение от гнета царизма, было продиктовано решение от 12 июля 1918 года. Большевики выполнили справедливое требование народа, выдвинутое сразу же после свержения царского самодержавия. Последнее подтвердил Керенский. По его словам, когда он через 5 дней после отречения Николая поднялся на трибуну Московского совета, со всех сторон послышались требования казнить бывшего царя. «Я сам 20 марта в заседании Московского совета, отвечая на яростные крики «Смерть царю, казните царя», сказал: «Этого никогда не будет, пока мы у власти. Временное правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обязательство мы выполним до конца. Царь с семьей будет отправлен за границу в Англию. Я сам довезу его до Мурманска». И далее: «Смертная казнь Николая II и отправка его семьи из Александровского дворца в Петропавловскую крепость или в Кронштадт». Вот яростные, иногда исступленные требования сотен всяческих делегаций, депутаций и резолюций, являвшихся и предъявлявших их Временному правительству, и в частности мне, как ведавшему и отвечавшему за охрану и безопасность царской семьи. Подтвердил это Керенский в эмиграции Соколову. Возбужденное настроение солдатских масс и рабочих Петроградского и Московского районов было крайне враждебно Николаю. Раздавались требования казни его, прямо ко мне обращенные. Протестуя от имени Временного правительства против таких требований, я сказал лично про себя, что я никогда не приму на себя роль Марата. Я говорил, что вину Николая перед Россией рассмотрит беспристрастный суд. Сама сила злобы рабочих масс лежала глубоко в их настроениях. Я понимал, что дело здесь гораздо больше не в самой личности Николая II, а в идее царизма, пробуждавшей злобу и чувство мести. И добавил, что если бы Романовых не отправили в Тобольск, они погибли бы и в царском селе не менее ужасно, но почти на год раньше. Засвидетельствовано таким образом вполне авторитетным для такого случая действующим лицом, что Романовым грозила расплата смертью и в те дни, когда большевики еще не были у власти, когда царскую семью еще охраняли Корнилов и Кобылинский, когда о ней заботился сам глава тогдашней власти Керенский. Верно, что корни враждебного отношения народных масс к бывшему императору лежали глубоко, что им ненавистен был царизм. Но очевидна несостоятельность попытки отделить личность Николая от царизма. А злоба и чувство мести рабочих масс, конечно, выдумка. Такие эмоции и побуждения были характерны не для масс, а для самих Романовых. Отношение народа к низвергнутой династии определялось не жаждой мщения, а стремлением сознательным или стихийным защитить революцию, подрубить корни царизма, отвратить угрозу монархической реставрации. Угроза эта была реальна. Белыми армиями командовали царские генералы. Белые движения возглавляли люди, открыто прокламировавшие как цель возвращение царя. Да и сами Романовы верили, что с помощью белых и интервенционистских армий они вернутся на трон. Их переписка тех дней, записи в дневниках пронизаны уверенностью, что все это ненадолго. Когда все это кончится?